Мне понравился энтузиазм, с которым ты об этом упомянул. Похоже, ты умеешь ценить красоту поэтического жеста. Ладно, если так, вот тебе еще одна тайна. Я давно оставил идею подружиться с кем-нибудь из спящих. Ясно, что это невозможно, зато я читаю им свои стихи. Ритмизированную речь они почему-то воспринимают в любом состоянии, и я тешу себя надеждой, что некоторые даже запоминают услышанное. Ты представляешь, какой это невероятный соблазн для поэта — посылать свои стихи в другие миры. «Дырку над тобой в небе», — выдохнул я. «Ничего себе! Слушай, это невероятно круто! Я тебе завидую, причем вне зависимости от того, запоминают они твои стихи или нет. Того, что эта идея пришла в твою голову, уже совершенно достаточно. Вот это я понимаю масштаб». «Рад, что тебе нравится. Значит, удачно я выбрал, кому проболтаться. Получается, даже хорошо, что ты пришел сюда с дурацкими вопросами про Кель-Круальшат. Если бы не пришлось объяснять, как он на самом деле действует, и откуда я это знаю, я бы, конечно, слова не сказал про стихи. А я, знаешь, уже устал молчать. Долгое время было не так. Молчание давало мне силу, ну или просто тайно придавало значительности в собственных глазах. Как ни объясняй, а мне это нравилось. Но любой источник со временем иссякает, и тогда надо искать другой. Поэтому я когда-то проговорился Малду о кирпичах. И доволен, что он растрепал это тебе, заранее подарив мне возможность рассказать еще что-нибудь, если сложится. И вот сложилось. Ты не представляешь, как я рад!» Горе горькое с этими художниками. Одного пытаешься вывести на чистую воду, а он вместо этого, чтобы выдавать свои преступные замыслы, уговаривает тебя поделиться воспоминаниями, необходимыми для его нового проекта, и слушать больше ничего не желает. Дружка его ловишь на распространении кошмарного порошка, а он только радуется лишнему поводу рассказать понимающему слушателю про свои стихи. И что в такой ситуации делать человеку, который не рвется коллекционировать автографы выдающихся гениев современности, а просто пытается разобраться, в чем причина некоторых чужих страшных снов? Биться головой об стенку не предлагать. Она от этого лучше соображать не начинает. Я много раз проверял. Но вслух я всего этого, конечно, не сказал, а напротив глубокомысленно произнес: «Нам всем время от времени нужны свидетели, потому что их знания о наших делах служат нам невидимой опорой». «Точно!» — с энтузиазмом подтвердил Пелле Дайорло. А я сказал: «Ой, вовсе не потому, что не нашел иных способов поддержать культурную беседу. Просто в это время мимо нас стремительно пролетел сияющий сине-малиновый шар, издающий бессвязные ликующие вопли. Я, конечно, не эксперт в подобных вопросах, но у меня создалось ощущение, что вопли были нужны не столько для выражения удовольствия, сколько в качестве топлива. Шар двигался на энергии собственного крика. Уж не знаю, как лучше объяснить». «Вот, примерно в таком виде они обычно и покидают кладовую», — снисходительно сказал Пелле Дайорло. «Всяк, конечно, на свой манер. Некоторые летят, некоторые ручьями текут, некоторые превращаются во влюбленную пару или даже в целую дюжину влюбленных и бродят по коридорам в обнимку или водят хороводы под потолком. Чего я только не насмотрелся!» «То есть это был сновидец, нанюхавшийся вашего порошка?» — растерянно уточнил я, провожая глазами удаляющийся от нас шар. «Да почему же именно нанюхавшийся?» — удивился мой консультант. «По моим наблюдениям, они наслаждаются созерцанием и в еще большей степени соприкосновением. Если Кель-Круальшата много, могут изваляться в нем, как собаки в грязи, или просто сидеть, погрузив в него руки, или умываться им, как водой. Насчет запаха я как раз не очень уверен. Хотя, может быть, ты прав, и он тоже имеет значение. Не зря же в той древней рукописи его назвали именно благовонием». «Неважно», — отмахнулся я. «Так ты говоришь, в таком виде сновидцы покидают кладовую? А что происходит потом?» «Да ничего особенного. Просто уходят. Двери у нас, конечно, заговорены. По большей части кое-как. Все-таки мал да лентяй, как все чересчур способные мальчишки. В том, что ему интересно, на недосягаемой высоте. А все остальное делает спустя рукава. Лишь бы поскорей сдыхаться. Если бы не я, через центральный вход сюда уже полгорода пролезло бы». Дверь на одном негодном заклинании болталась, как на ржавой петле, а теперь даже поблизости слоняться охотников почти не осталось. — Да ты что? Я-то удивляюсь, куда все любопытные зеваки подевались? А это, получается, ты так вход заколдовал, что даже подходить близко не хочется. — Ну да, временно, пока я тут гощу. Да и Малдо переживал, вдруг кто-нибудь залезет, заскучает в пустых коридорах, и по городу поползут слухи, что во дворце Ста Чудес нет ничего интересного. Теперь ему гораздо спокойнее. Но все это я только к тому говорю, что спящим наши предосторожности до одного места. Вылетают отсюда пули прямо через мой заговоренный центральный вход. Благо он тут совсем рядом, а что дальше, врать не стану, не знаю». Я-то сам носа наружу не высовываю.